Глава 9. Планета Сивилла. Королевство Азанар. Замок Тохрангор. «Лия!» Ганга беспомощно топталась на высоком пороге донжона. На ее глазах выступили слезы. В ее голосе, когда она обратилась к дворфи, тоже звучали слезливые нотки женщины, которая не знает, что ей делать. На лице была явственно видна печать растерянности. «Да что же это такое?» В сердцах обронила она, разглядывая меня и Тору. «Что, Гангочка?» — раздался голос дворфа из глубины башни. «Что произошло?» Голос моей экономки был добр и, как всегда, участлив. Для нее арчанка была невестой хозяина, а хозяина дворфа боготворила. Он позволил ей быть самой собой, всегда чистой, и, наплевав на проклятие дворфов, доверил ей материальное и финансовое благополучие баронства. Можно сказать, Леонора была почти счастлива. А я все никак не мог разобраться с последствиями ритуала отвержения. «Дай мне твой самострел, я пристрелю этого гада!» Теперь уже в ее голосе слышались не только слезы, но и нарастающая ярость. «Это кого, душа моя?» На свет вышла Леонора, старательно вытирая руки о фартук. Она стояла напротив яркого светила и, прикрыв глаза рукой, пыталась разглядеть появившихся гостей. В первую очередь она разглядела эльфарку и нахмурилась. Затем вдруг радостно заулыбалась. «Ой, хозяин приехал, и как всегда неожиданно. И как всегда с новой девушкой». Она повернула счастливое лицо к арчанке. «Ганга, ты не спеши, сначала нужно разобраться. У нас гости, кто же так их встречает?» «Какие гости?» Следом выглянула из дверей донжона Чернушка и встала за спиной дворфы. Неожиданно ее глаза стали большими, как два черных солнца, а красиво очерченный пухлыми губками ротик открылся в немом удивлении. «Белая Дзирда!» Не веря самой себе, пораженно произнесла она, а затем схватила дворфу за руку и стала ее трясти. «Смотрите, девочки, это белая Дзирда, белушка!» «Какая еще белушка?» Не скрывая ярости, произнесла воинственная арчанка. «Ну как же! Она такая же, как я, только белая. Вы видите? А я чернушка. Значит, это белая Дзирда белушка». «Это не белушка, чернушка», — ревниво отозвалась Ганга. «Это снежная эльфарка. А этот неугомонный гад снова кого-то спас. Ты что?» — обратилась она уже ко мне. «Не мог мимо пройти или отвезти ее в снежное княжество. Мы только от двоих спасенных им избавились. И вот на тебе, снова здорово». Она обернулась к девушкам, ища у них поддержки, и беспомощно спросила. «Ну, когда это закончится?» Такая встреча меня несколько огорошила. В моем замке встречают сюзерена с желанием расстрелять из арбалета. При этом охрана стоит и пялится то на меня, то на ревнивую троицу на крыльце. «Мы точно попали в твой замок?» Спрятавшись за спину, спросила Тора. Девушка приготовила заклинание защиты и готовилась нас защитить. Пора было брать дела в свои руки, иначе потеряю авторитет как у дворян, так и у воинов. Примут меня за подкаблучника, станут выполнять распоряжения тяп-ляп и шушукаться за спиной, а падение авторитета чревато непредвиденными неприятностями. «Это что здесь происходит?» Нагнетая ауру страха вокруг нас и распространяя ее по всему двору, тихо спросил я. Голос мой, наполненный властью, хоть и звучал тихо, но пробрал всех присутствующих до костей. «Так ли должно встречать своего барона?» И, не давая опомниться, заорал. «Запарю! Всех отправлю на корм к свиньям!» Больше мне ничего делать не надо было. Девочек с порога донжона сдуло как ветром. Воины, стоявшие за моей спиной и охранявшие ворота, рухнули на землю, загремев оружием и доспехами. Я было обрадовался, но в это время со стены рухнул еще один часовой и распластался на земле. Тора была на грани обморока и, шатаясь, закрыв глаза, ухватилась руками за мою броню. Кроме этого, она начала икать. Запоздало пришло понимание, что я погорячился, перебрал с нагнетанием жути. Оглядывая последствия своего гнева, уже сожалел о содеянном. Двор был пуст. Кони дежурного десятка, стоявшие взнузданными на случай тревоги, прячущиеся от лучей светила под навесом, ржали и бесились, пытаясь сорваться с привязи. На стенах не было видно часовых, либо спрятались, либо лежат без сознания. А может, и еще хуже. Пришлось мне сначала вылечить бойца, что упал со стены, и после этого начать успокаивать Тору. «Все хорошо, девочка. Мы прибыли ко мне домой. Здесь тебе ничего не угрожает. Мы выбрались. Теперь все будет хорошо». В ее глазах появилась осмысленность. «Правда?» — еле слышно произнесла она. «Правда, правда», — поспешил я заверить девушку, продолжая гладить ее по голове, как маленького ребенка. «Прошу тебя», — Тора ухватила меня за руку. «Не убивай девочек». Я даже крякнул. «Эка, как их разобрало-то!» Уговорила Тора. «Не буду». «Где начальник стражи?» — крикнул я. Из донжона вышел нехеец, сержант. На негнущихся ногах направился ко мне. Склонился и ответил. «Ваш милость, Танчеридар отправился на патрулирование ваших земель. У медного рудника видели дезертиров. Я остался за старшего». «Почему не встретили барона?» Назвал я себя в третьем лице. «Как подобает. Где звуки труп, возвещающие о прибытии владетеля в замок? Где почетный караул для встречи? Где баннер над башней, возвещающий, что владетель этих земель в замке? Почему меня хотели убить в моем же замке? И что это за охрана, что падает без памяти?» Я гвоздил вопросами, разнося подчиненного, как делал это на земле. Мне не нужны были его ответы. Мне нужно было, чтобы все прониклись. Барон страшен в гневе, и лучше до греха не доводить. Не вызывать его неудовольствия в будущем. Сержант хлопал глазами, не зная, что ответить. Ему указаний дуть в трубы не давали, и встречать хозяина замка почетным караулом тоже. Наконец он справился с растерянностью и твердо заявил, вытянувшись в струночку. «Виноват, ваш милость! Все исправим, ваш милость!» — прокричал он. «Вижу, что виноват!» — строго посмотрев на сержанта, ответил я. «Исправляйте!» «Слушаюсь, ваш милость!» «Я слишком демократичен, и это все видят. Ну ладно, будет вам и праздник, будет вам и свисток. Как говаривал мой отец мне и брату, когда заставал нас за проказами, снимал ремень и начинал учить. Мы лежали, сверкая голыми задами на кровати, и ревели. Забегала мама в комнату и спрашивала, что у вас тут происходит? Как будто не видела, как свистит ремень по нашим задницам. А мы орем на всю квартиру. «Ой, больно, больше не будем!» «Это у них праздник», — спокойно отвечал отец. «Слышишь, как радуется под свисток». Мама предупреждала, чтобы отец не сильно свистел, и уходила. «Пошли, Тора, в замок», — обратился я к девушке, увидев, что та почти пришла в себя. «Что-то нас никто не приглашает. Совсем распустились». Я сделал шаг, но Тора меня удержала за руку. «Ты обещал никого не убивать». Она была взволнована. «Обещал, значит, не буду». Я посмотрел ей в глаза. «Я же тебя никогда не обманывал, правда?» Не отвечая, она только согласно покивала головой. «Уже лучше», — подумал я. «Какое доверие между нами установилось? Глядишь, там все и образуется». «Сержант!» — я кинул взгляд на нехейца. «Всех главных замки я вызываю в малую столовую». И больше не обращая внимания на служаку, не спрашивая, понял он меня или нет, пошел в донжон. За столом в малой столовой на третьем этаже башни стояла для присутствующих гнетущая тишина, и лишь для меня она была как музыка любви. Тору я посадил на свое место, и увидев, как вспыхнули и наполнились влагой глаза Ганги, мстительно про себя усмехнулся. «Погоди, девочка, это еще только начало». Мой нахмуренный взгляд обегал одно побледневшее лицо за другим. Лишь Лия спокойно и доброжелательно смотрела на эльфарку. Чернушка рассматривала Тору из-под опущенных глаз, видимо, находя сходство и различия. А я, вспомнив разнос комдива, приступил к экзекуции. Начал с младшего, потому что всегда нужно самый сильный разнос устраивать младшему. Тогда старшие сильнее проникнутся серьезностью текущего момента. Страх наказания будет их сковывать еще до разноса. «Сержант, вы остались за старшего военного начальника в гарнизоне. Почему я смог приблизиться к замку, и никто этого не увидел? Или увидели и не обратили внимания на господина этих мест? Это как понимать? Меня уже не считают за хозяина этих земель?» Сержант попытался встать и что-то пробубнить в свое оправдание, но я его осадил. «Мне не нужны ваши оправдания, сержант. Я нанимал ваш отряд для того, чтобы мой замок был в безопасности. Вы все запустили, службу, воинскую дисциплину. Развели, понимаешь, бордель вместо четко организованной защиты и обороны. Молчите, нечего сказать». Сержант вновь попытался встать и объяснить мне положение вещей. Он побагровел, моргал глазами, силился вставить несколько слов, но я ему не давал. «Не надо мне объяснять, сержант!» – остановил я его. «Я сам вижу, до чего вы довели мою стражу. Ладно, я прибыл. А если бы нагрянули враги? А вы тоже бы спокойно спали? Заходи, кто хочешь, играть мои земли!» «Молчать!» – прикрикнул я на него. «За этот трик всем урежу жалование наполовину!» С этим покончено. Сержант был раздавлен и хотел только одного – умереть. «Теперь ли я?» Я повернулся к спокойно сидящей девушке. «Непорядок, госпожа главный эконом!» «Где?» – удивленно переспросила дворфа. Безмятежность сходила с ее лица, и на красивом личике появилось выражение крайнего удивления. «Везде!» – безапелляционно заявил я. «Где торжественная встреча господина этих земель? Разве ты не знаешь, что меня нужно встречать с хлебом и солью?» «Нет, не знаю», – произнесла девушка еле слышно. «Плохо, очень плохо. Никто ничего не знает. За всех все должен думать и делать я». Что конкретно я за всех делаю, уточнять не стал. «Комната для гостей готова?» «Нет», – с запинкой ответила Лия. «Я еще не успела». «Плохо. А места для расселения сотни новых крестьян из разных народов ты подготовила?» «Крестьян? Каких крестьян? Я об этом ничего не слышала». «Очень плохо, Леонора. Неужели мне всех вас надо учить, как работать? Я уже 20 ридок в замке, и никто не спросил, какие новости, что нужно, господин барон. Так работать не годится. Одна не знает, что ей делать». Продолжил я гнуть свою линию. «У другой замок без магического прикрытия остался. Почему, Чернушка?» Я повернулся к Дзирди, и та от неожиданности подавилась. «Это случилось только потому, я не успела понять, что произошло». Она не успела, но я сразу увидел, что мои доспехи просто-напросто, попав в магические конструкты Чернушки, под воздействием хаоса распались, потеряв магические скрепы и разрядили магию брони. Что такое возможно? Я положил себе на память. «А вот убежать!» – не отставал я. «От напавшего на замок врага у тебя времени хватило». «Какого врага?» – девушка сидела со слезами на глазах. «Это я у тебя хочу спросить. Что за враг пробрался в наш замок и стер всю магическую защиту?» «Я не успела это выяснить. Ты меня позвал в малый зал». Дзирда уже ревела в полный голос. «Не успела она. Все спят на ходу. На кого я могу понадеяться? На кого?» Я обвел глазами всех сидящих. Сержант боялся шелохнуться и дышал через раз. Лия и Чернушка ревели. «На меня!» — поднялась Ганга. «На того, кто первым захотел меня пристрелить из самострела в моем же замке!» «Это я так просто сказала, как увидела тебя с эльфаркой!» Она бросила искоса взгляд на молчаливо сидящую девушку. «Вот и огорчилась! Больше не буду!» Ганга разревелась вместе со всеми. «Конечно не будешь! Если еще раз что-либо подобное повторится, отправлю обратно к деду с письмом, поняла?» «Поняла!» — ревела белугой Ганга. Статус-кво был восстановлен. Я снова при власти, можно двигаться дальше. «Представляю вам ее высочество, внучку великого князя снежных эльфаров, Лилину Тораилу». Я показал рукой на сидящую девушку-эльфарку. Она просила никого не убивать. Я с внутренним удовольствием оглядел еще больше ошеломленные лица моих подданных. «Поэтому не буду. Теперь слушайте секретную информацию. Лирина Тораила является претенденткой на высокий престол. Враги княжества похитили ее высочество и продали в рабство». По залу прошелестел тихий возглас. «О!» «Вот именно, о! Мне было дано задание Королевской службы безопасности найти принцессу и привести ее сюда, взяв под свою защиту. Вы понимаете, какая это ответственность?» По лицам я понял, что понимали. Дальше мне нужно было сообщить главное, для чего я устроил этот разнос. Для того, чтобы ее больше не пытались похитить, будет впущен слух, что она моя невеста». Последние слова взорвали тишину. «А как же я?» Два голоса прозвучали одновременно. «Вы на испытании!» Я помолчал. «Обе! И это только слух, который должен поддерживаться. Снежная эльфарка, вышедшая замуж за человека, или помолвленная, не может занять трон. Поэтому, если кого в замке будут спрашивать о отношениях между мной и Лириной Тораилой, нужно делать многозначительный вид и отвечать, так, чтобы было непонятно, да это или нет. А лучше захватить вопрошавшего и допросить. Понятно?» «Понятно», — первым ответил сержант. «Нужно отделаться недомолвками или захватить шпиона». Девушки промолчали. Они боялись поднять глаза и задать вопросы. Хотя я видел, что их от желания прояснить, что же на самом деле происходит между мной и эльфаркой, так и распирало. «Ну, если все понятно, то попрошу гостя любить и жаловать. А мне пора по делам. Я убываю». «Как убываю?» — сполошилась Ли. «Вы что, хозяин, не останетесь? Покушать, переночевать? Так на ночь глядя и тронетесь?» «Далее мне пора, дела не ждут. Готовь место для сотни новых крестьян. Там будут люди, дворфы и даже орки. Обеспечьте порядок и охрану». «Ваше высочество», — обратился я к Тори, — «можете чувствовать себя как дома. Девушки о вас позаботятся, а мне пора». Я поклонился и под молчаливыми взглядами присутствующих вышел. Никто меня не провожал. Все были обескуражены сегодняшними событиями и, сидя, переваривали мои слова. То, что я мог их всех поубивать, они немало не сомневались. Как только за бароном закрылась дверь, наваждение со всех присутствующих в малой столовой мгновенно спало. «Ой, мамочки!» — всплеснула руками Ле. «Что же это я сижу? Надо гости комнату приготовить и покормить. Не хотите принять ванну после дороги, ваше высочество?» Обратилась она к эльфарке. Тора с благодарностью посмотрела на дворфу. «С огромным удовольствием, Рена...» «Леонора!» — подсказала ей та. «Так я сейчас распоряжусь». Она дернула за шнур, и зал наполнил мелодичный перезвон колокольчиков. На его звук вошла девушка и поклонилась. «Маржа!» — обратилась Лея к служанке. «Подготовь комнату для нашей гости в крыле барона. И подготовьте ванну с той водой, что привез хозяин». Девушка молча снова поклонилась и вышла. «Лия, почему в крыле барона?» Ганга еще не пришла окончательно в себя, но, услышав, что эльфарку помещают не в девичьей половине, а на половине барона, пришла в сильное изумление. «Ганга!» Дворфа с удивлением посмотрела на арчанку. «Разве ты не слышала, что надо поддерживать слух, что наша гостья его невеста? Когда кто-нибудь узнает, что ее высочество живет на половине барона, то что он подумает?» «Он подумает, что ее высочество...» Последние слова ей дались трудом. «Помолвлена с Иридаром!» С еще большим изумлением ответила арчанка. «Но это уже не слухи, это будет подтверждение». «Как часто у нас бывает хозяин?» – парировала дворфа. «Забежит вот как сегодня и тут же скроется. Я даже не знаю, сумеете вы детишек зачать при его-то делах». «Лия!» – пунцовая ганга возмущенно уставилась на подругу. «Ты что такое говоришь?» «То и говорю, что если будешь своего жениха встречать так, как встретила сегодня, у вас никогда детей не будет». «А хозяин будет вечно бегать по своим делам. И если однажды...» Она бросила быстрый взгляд на эльфарку. «Найдет себе другую невесту, виновата будешь в этом ты сама, девочка». Тора переводила взгляд с одной девушки на другую. Действительно, странная черная красавица была очень похожа на нее. Но она никогда не слышала о черных эльфарках. Откуда ее привез Иридар? Он такой же странный, как все эти девушки. Его невеста красавица Метиска, в которой орчьей крови было меньше, чем человеческой. Дворфа, называющая Нихейца хозяином, не говоря уже о чернушке. Как звали чернокожую красавицу, она уже знала с ее же слов. «Я не невеста вашего господина». Тора поспешила развеять сомнения у присутствующих. «Он спас меня из рук рабовладельцев. Мы учимся вместе в Академии магии. И я тоже искренне недоумеваю, почему вы так глупо себя ведете». Тора посмотрела на лица девушек, в которых увидела выражение непонимания. «Иридар, он очень надежный, верный, мужественный и безрассудно смелый человек. Он достоин уважения и любви. Я думаю, что любая женщина будет с ним счастлива. Кроме того, он очень добр. Он не стал казнить никого из вас за ту встречу, что вы ему устроили в его замке. Если бы это случилось в нашем княжестве, то тебя...» Она в упор посмотрела на Арчанку. «Изгнали бы из рода». Ганга прикусила губу. «А ты на него не засматривайся!» И снова разревелась. Сержант, сидевший до этого тихо как мышка, хекнул. Рена Леонора, нам бы трубы для встречи барона и трубачей. И где думаете размещать новых крестьян? Я так понимаю, там такая компания подобралась, что нужен будет глаз да глаз за ними». Лия встрепенулась. «Точно, как же я забыла, скоро прибудут новые подданные. Лучше всего их разместить в заброшенном шахтерском поселке у рудника. Людей определим в крестьян, пусть землю пашут. Дворфов — ремесленники, а урков — скотоводы. Насчет труб. Будут тебе трубы. А вот кто знает, что такое хлеб, соль, и как ими встречать хозяина?» Она посмотрела на остальных. «Как-как?» — ответила за всех Арчанка. «Накормить его на пороге солью, пригоршню дать и дать заесть хлебом». Лия приподняла брови. «Ты думаешь? Вот на тебе и испробую». «Почему на мне?» Ганга растерянно огляделась. «Я есть соль не хочу. Что, я лорх, что ли?» «А если не лорх, зачем такие глупые советы даешь?» Набросилась на Арчанку Чернушка. «Надо было спросить, что это значит. Ты после пупсика главное». Тора взглянула на Чернушку. «Пупсик?» переспросила она. Но ей никто не ответил. Только Ганга кинула укоризненный взгляд на подругу. «Вы себе голову не ломаете!» отозвался из своего угла сержант. «Выйдите к барону с караваем, а на него поставьте солонку с солью. Он сам и разберется, что с чем есть». «Молодец, квачак!» обрадовалась дворфа и, широко улыбаясь, обвела всех взглядом, в котором так и лучилось довольство. «Так и поступим. Ты, Ганга, выйдешь с караваем. Ты, квачак, отправляй разъезды на дорогу. Как увидят хозяина, пусть скачут в замок. Трубы трубят». Воодушевившись, продолжала дворфа. «Баннер на флагшток поднимается, и гангочка с караваем у ворот стоит. Нарядная вся такая. Вот встреча-то будет». Она зажмурилась. «Молодец-то, молодец!» проворчал сержант. «Только с половиной жалования». Планета Сивилла, королевство Азанар, город Азанар. Я не стал задерживаться в замке. И на это было несколько причин. Первая причина — это Тора. Я пораскинул мозгами и понял, три девушки в одном замке — это бомба замедленного действия. А я как запал для нее. Поэтому решил за лучшее позволить самим девочкам разобраться в их взаимоотношениях. Пусть они поговорят, может быть, даже подружатся. Они будут стараться что-то выгадать, используя меня. Вторая причина — это то, что мне нужно было доложить Гронду и мессиру ректору, что принцесса найдена, находится под моей защитой в замке, и узнать, что делать дальше. Третья причина — это мои новые подданные, которые находятся у Алиша в его городе, на нижнем слое. Их срочно нужно доставить сюда. В Инферно их нечем кормить. А во-вторых, пребывание в среде чистого хаоса вредно для здоровья жителей Сивиллы. И последняя причина состояла в том, что мне нужно срочно отправляться в степь. Я каким-то шестым, седьмым или десятым чувством ощущал приближение грозы. Рог, получивший по носу уже несколько раз подряд, этого мне не простит. И я должен попасть в степь, чтобы разобраться в том, что там происходит, и подготовить контрмеры. Я не стал телепортироваться из замка. Вышел пешком из ворот и тут же скрылся. Пусть думают, что хотят. Перенесся на корабль, а уже оттуда на площадь с фонтаном в Азанар. Две старушки, сидящие на лавочках, вздрогнули, когда я появился прямо перед ними, и разразились руганью. Я поклонился, извинился за то, что так неожиданно появился, и под ворчание, что у студентов нет совести совсем, пожелал им здоровья и, как ни в чем не бывало, отправился к академии. Издали заметил Гронда, стоявшего ко мне спиной и распекавшего какого-то студента. Но стоило мне приблизиться, как старый волк резко обернулся, словно почувствовал добычу или угрозу. Он пристально на меня посмотрел и взмахом руки отпустил бедолагу. Как может нудно поучать мастер, я знал. Это развлечение он мог затянуть на час и даже больше. «Есть новости?» — спросил он. При этом его глаза шарили по мне, как карманник по карманам прохожего в толпе. Взгляд его словно прилипал ко мне. «Ага, я понял, проверяет магическим взором. Небось, думает, я это или перевертыш?» «Есть, мастер». Я вздохнул, предвидя дотошные расспросы, и это получилось у меня так, словно я огорчен чем-то. «Ты не смог ее найти?» Вопрос прозвучал резко, как удар хлыста. «Почему не смог?» Вопросом на вопрос ответил я. «Нашел». Он крепко сжал губы, и глаза старика блеснули недобрым огнем. «Значит, она мертва!» Проговорил он, даже не спрашивая, а утверждая. И плечи Гронда опустились. Мне даже показалось, что из него резко вытащили скелет. Такой вывод из моих слов, который сделал дед, меня сильно удивил. «Да почему мертва, мастер?» Поспешил я его успокоить. «Потому что, сынок, если девушки с тобой нет, а ты говоришь, что ее нашел, значит, с ней произошло что-то ужасное». «Произошло, конечно», — согласился я с его словами. «А как считать похищение и вывоз девушки в инферно, опоенной наркотиками? Конечно, как вещи самые, что ни на есть ужасные. Но она жива, мастер. Хотя не совсем в порядке. Я имел в виду, что Тора из-за всех этих неприятностей, выпавших на ее долю, пережила эмоциональный срыв, и ее нервная система нуждается в отдыхе». «Без рук, без ног, ее лишили чести?» — быстро спросил Гронт. Я вытаращил глаза на старого безопасника, не в силах понять ход его мыслей. Потряс головой, отгоняя от себя впечатление от его слов. «Стоп, мастер, вы меня совсем запутали!» — остановил его я. «Не так все печально, как вы представляете!» Он поднял руку, останавливая меня, и сказал: «Подожди, все расскажешь мессиру ректору!» Тут же схватил меня за руку, и мы во мгновение ока оказались в кабинете господина архимага. Тот в это время доставал бутылку вина из изящного шкафа. «Самое время, Крон!» — проговорил Грон, стоя за его спиной и облизал губы. Он упер взгляд в бутылку и, не замечая, как вздрогнул ректор: «Выпить по печальному поводу!» Господин ректор раздраженно поставил бутылку в шкаф, прикрыл дверку, сумрачно оглядел нас обоих. «Что случилось?» — недовольно спросил он. «Началось вторжение. Нихеец оказался женщиной». У меня глаза полезли на лоб. Чего это он поднимает такие темы? «Или он ограбил нашего наместника, вызвав того на дуэль». Но Грон только отмахнулся. «Все гораздо хуже, Крон. Малыш нашел девушку, и с ней приключилась беда. Она без рук и ног». У ректора подкосились ноги. Он плюхнулся на свое кресло и, открыв рот, уставился на меня. «Как это случилось, сынок?» — спросил он и, не отрывая от меня глаз, полез в шкаф за бутылкой. «Да что за глупости?» — возмутился я. «Руки и ноги у принцессы на месте». Старики переглянулись. Ректор закрыл шкаф и вернул туда бутылку. «Не понял», — произнес он. «Так ты с ней переспал?» — ахнул Гронт. «Ты с ума сошел, Нихеец, как ты мог? Воспользовался слабостью принцессы!» У мессира снова открылись глаза, и он снова потянулся к шкафу. «Доставай, Крон, свою бутылку!» — печально обратился старик к своему другу. «Без нее у нас спокойно выслушать этого непутевого молодого человека не получится!» Я не понимал, что происходит. Хотел что-то сказать в свое оправдание, но старик ущипнул меня, и я замолчал. В полной тишине два старика распили вино. Причем мне даже не предложили жмоты. В кабинете стоял такой аромат, что я непроизвольно проглотил набежавшую слюну. «Теперь рассказывай, сынок!» — по-отечески предложил Гронт, усевшись в свое кресло. Оба смотрели на меня и, видимо, решали, какой казни предать. Настолько ясно читались их мысли на лицах. Я, не ожидая приглашения, уселся на стул, напротив магистра. «Сейчас я вам покажу, как надо разводить олухов», — подумал я. Молча два раза вздохнул, нагнетая нужную атмосферу для рассказа. «В общем так, девушка жива и здорова. Ее похитили и хотят отдать обратно за ящик вина королевской лозы. Название вина я посмотрел на бутылки. Обоих, казалось, хватит удар. Такого ответа они от меня никак не ожидали». «Что хотят похитители?» — переспросил ректор. Я равнодушно пожал плечами. «Всего лишь ящик вина, мессир ректор». «Всего лишь ящик вина королевской лозы?» — повторил за мной архимаг. «Ты хоть представляешь, что они просят?» Я снова пожал плечами. «Всего лишь вино, господин ректор». «Где Лирина? Мы ее сами освободим». Он стал похож на боевого петуха. Волосы на голове поднялись дыбом, борода воинственно топорщилась. «Как хотите», — равнодушно сказал я. «То роила на нижнем слое инферно в плену у демонов. Как выйдете из портала, так в Лигах Трех увидите разрушенный город, полный мутантов. Ищите ее там». Оба старика в полном обалдении смотрели на меня. «Ты был в инферно?» — прервал затянувшуюся паузу Гронт. «Был. Там ее и нашел». Оба поморгали, пытаясь уяснить сказанное мной. «А почему тебя не захватили?» — недоверчиво поинтересовался старик. Я сделал глубоко печальный вид и тяжело вздохнул. «Меня, господа, тоже захватили и сделали рабом. Хотели продать местному князю. И, понимая, что сейчас посыплются расспросы, стал им рассказывать свою историю. Я рассказал, как был пойман после бури на четвертом слое, упустив только момент сражения с драконом, как шел в колонне рабов, как нас кормили и что Тору везли отдельно в клетке. Придумал на ходу, что бандиты не нашли того, кто передаст их требования куда надо, и я предложил им свои услуги. Они с помощью камня скравов переправили меня сюда. Кто они, я в подробности не вдавался. Я перемешивал вымысел с правдой в крутое тесто повествования подвигов студента. И мессир ректор, пытавшийся проверить меня с помощью магии, терялся в догадках. «Ты где-то врешь», — вынес он свой вердикт. «Но где, я не пойму. Зачем воровать принцессу, чтобы потом обменивать ее на вино?» «Как раз это я объяснить могу», — ответил я совершенно спокойно. «Пока караван шел, местный князь был убит другим князем, а ему принцесса была не нужна. Золота и каменьев у бандитов много, вот они и придумали, как продать девушку». «Да уж, придумали», — покачал головой ректор. «Кто только их надоумил?» «Я и надоумил. Я улыбнулся во все лицо героя и показал свои кипельно-белые зубы. Правда, здорово получилось. Иначе то роила сейчас бы чистила котелки у демонов». У ректора вытянулось лицо, он посмотрел на Гронда. «Вот как ему давать поручение?» — проговорил он огорченно. «Он решает одну проблему и приносит с собой другую, еще более сложную». «Не понял», — возмутился я. «Вам что, вино дороже принцессы?» «Не дороже, юноша», — отозвался ректор. «Это вино очень трудно достать. Чтобы ты знал, его делают всего 100 бутылок в год. Представляешь, в год!» «Крон, не жмись, доставай свой ящик», — проговорил Гронт. «Надо, значит, надо». «Мне проще заявиться в город самому и отбить девчонку у бандитов», — не сдавался ректор. «Ага, правильно. И меч захватить, и посох потяжелее. А то там заклинания не действуют. Я уже попробовал. Заниматься волшебством — пустое занятие. Хаос все разрушает. И броню не забудьте, только без чар, господин ректор». «Где я возьму ящик лозы?» Ректор зло посмотрел на Гронда. Тот, не обращая внимания на его настрой, показал глазами на шкаф. «Там у тебя, Крон, 10 бутылок из 12. Думаю, наш герой сможет сторговаться. Ведь так, Скорпион?» Понимая, что надо ковать железо, пока горячо, я закивал. «Думаю, смогу, мессир. Но тут возникает другой вопрос. Кто это вино повезет?» «Как кто?» — — удивился ректор. «Ты повезешь!» Грон же промолчал. Старый хрыч что-то задумал, и надо будет это учитывать. Я косо глянул на невозмутимого безопасника и перевел взгляд на ректора. «Я на это не подписывался, мессир. Начал я свою обычную торговлю. Девушку нашел, о выкупе договорился, свою работу я сделал. Пусть едет Лер Рафаил или мастер Гронт». Гронт ответил быстро. «А что, я могу съездить?» Он оживился. «Нет, Гронт останется в Азанаре», — отрезал ректор. Почесал щеку и сознался. «Он этот ящик по дороге выпьет, а эльфаров посвящать новости пока рано. Зная тебя, понимаю, что-то хочешь выторговать. Давай, говори». «Что значит выторговать, мессир? Я, можно сказать, не щадя живота, рискую жизнью за чужие интересы». «Да, да, да», — остановил меня ректор. «Все так и есть. Твои условия». «Я хочу стать графом. Поможете?» Оба посмотрели на меня с явными признаками смятения. «Зачем тебе графство, Иридар?» — по-свойски спросил Гронт, пока ректор ворочил старыми мозгами прожженного интригана и искал мотивы, подвигшие меня на такую просьбу. А я хорошо знал, что эти старики, не моргнув глазом, продадут меня раз 20, раз 30 перепродадут, если им это будет выгодно. Для них я был инструментом, который берегут, пока для них от меня есть польза. Если польза будет от предательства, просто без затей предадут. «Я буду первым графом Нихейцем, господин ректор», — объяснил я свою мысль. «Кроме того, я не требую отдавать мне смежный с моими владениями баронство. Я хочу купить земли на границе с орками и подарить моим братьям, а это право требует специального эдикта Его Величества. Так что?» Ректор постучал пальцами по столу. «Это все?» — спросил он, обдумав мои требования. «Нет, еще надо решить, что делать с принцессой, когда я ее привезу». «Оставишь в своем замке на каникулы, потом скажем тебе, что делать дальше. Эдикт я получу. Но если ты, Нихеец, испортишь девку, лучше тебе бежать в степи, не появляться в Вангоре», — пригрозил ректор. «А если не я, а кто-то другой, я тоже буду виноват. Что-то мне не хочется отвечать за чужие грехи». «Ты что-то знаешь?» — ректор приподнял правую бровь. Он уже для себя все решил и пришел к каким-то выводам. Сидел спокойно и рассматривал меня как экзотическую диковинку. «Нет, не знаю. Но отвечать за то, что не делал, не желаю». Ректор пожал плечами и спокойно ответил. «Не желаешь, значит, не будешь». Он повернулся к шкафу и открыл дверку. «Забирай вино». При этом голос его предательски дрогнул. Расставаться с такой редкостью он явно не желал. Гронт снова облизнулся, а я нагнулся и спрятал вино в пространственный карман сумки. «Рад был побеседовать, господа». Раскланялся, желая уйти, но не тут-то было. Гронт очень быстро оказался рядом, схватил за руку, и мы снова перенеслись с ним на проходную. «Половина ящика моя, студент!» — нагло заявил он, не отпуская мою руку. «С чего бы это?» — удивился я наезду старика. «Мастер, вы ничего не путаете. Это выкуп». «Девушка у тебя в замке, Нихеец. А я помог тебе добыть ящик лозы. Вот почему». «Почему вы решили, что принцесса у меня в замке?» — не сдавался я. «Что-то дед темнит. Видеть Тору он никак не мог. Сообщить ему тоже не могли. Я двигался телепортами, и опередить меня было невозможно. Так что, как говорится, отвали, дядя». «Ты бы никогда не оставил девушку одну, Иридар. Я тебя хорошо изучил, и все, что ты наплел крону, это выдумка. Признаюсь, гениальная, но выдумка. Кроме того, ты что, хочешь со мной поссориться?» Перешел он на угрозы. Ссориться из-за вина я не хотел, а старика распирало. Он даже готов был обмануть друга, лишь бы иметь у себя это вино. «Хорошо, мастер. Я готов поторговаться с бандитами, даже ценой своей жизни, и отдать вам бутылку». «Две!» — очень быстро произнес старик. Я надул щеки, показывая свое возмущение. Но на него это не произвело никакого впечатления. «А что получу я?» «Мою благодарность, сынок!» «Договорились, мастер, я запомню». Залез в сумку и достал две бутылки. Передавая бутылки, невзначай обронил. «Будете должны». Он схватил бутылки и только потом понял, что я сказал. Руки его затряслись. Мы совершили сделку, и приняв вино, он ее подтвердил. Я смотрел нагло на старика. Мой взгляд ему ясно говорил. «Хочешь расторгнуть сделку, отдавай вино». Это была моя порция, и тогда каждый останется при своих. Жадность пересилила осторожность, и дед молча кивнул, соглашаясь со мной. «Как она?» Наконец поинтересовался состоянием девушки Гронт, садясь на мягкий стул. Причем я заметил, когда старика на проходной не было, не было и этого стула. Еще мне показалось странным, что ни его, ни ректора не волновало здоровье девушки, что она пережила, каково и сейчас. Для них важно, чтобы она просто была. Интриганы. «Она держится», — отозвался я, — «но ей нужно отдохнуть». Лирину мастер поили зельем, так что она все время была не в себе. «Кто ее похитил, узнал?» «Всех нет, но про одних рассказать могу, только вы не поверите». «Ты расскажи, сынок, а я уже сам решу, верить тебе или нет». Небрежно отмахнулся Гронт. «Не забудь рассказать, как узнал про похитителей». У меня зачесался нос. «Интересное дело», — подумал я, рассеянно потеряв нос. «Что тут происходит? Он как будто знает, кто участвовал в похищении и хочет знать, что известно мне». Оба совсем не удивились тому, что я нашел девушку. Старый хрыч устроил целое представление. Чего он добивается? «Твою дивизию!» До меня дошло. Вангор ведет свою игру, и Тора в ней лишь разменная фигура. «Интересно, кого они хотят поддержать?» И тут же сам себе ответил. «А тут и гадать не надо. Кто предложит королевству больше выгод? Того они и поддержат. А судьба девушки их вообще не интересует. А судьба у нее в лучшем случае стать марионеткой. В худшем исчезнуть навсегда». «Ты чего молчишь?» Прервал он мои размышления. Он кинул на меня беглый взгляд и отвернулся к окну. «Это орден искореняющих», — не стал скрывать я. «Как узнал, это мое дело, мастер». Старик нисколько не удивился, только кивнул. «Ты ни хеец, ни дурак, поэтому держи язык за зубами. Все, свободен». Он потерял ко мне всякий интерес. «Вот и совершай подвиги для системы, которую олицетворял Гронт. Вся его благодарность. Держи язык за зубами и свободен». Планета Сивилла, провинция Азанар, степи. Следующие два дня у меня были заполнены сплошными хлопотами. Я перетаскивал по партиям своих новых подданных, которых получил за обещание купить баронство Граппу. Переправлял по два десятка разумных в Брисвель, а там оставлял под охраной псов на пустыре за городом. Они сами меня нашли. Стоило мне появиться в городе, и парочка швердов начинала кружиться рядом. Они ждали ментального общения и буквально впадали в экстаз, когда я начинал транслировать им свои мысли. Почему я перевозил их десятками? Чтобы не привлекать к себе внимания, такие караваны курсировали тут сотнями, и я терялся посреди суеты убывающих. Собрав всех вместе растерянных и не понимающих, куда и зачем я их веду, с помощью камня скравов переправил к замку. Они только видели, что бывший раб, теперь их новый хозяин. Бурвидуса я предупредил, что вырежу ему язык, если он где-то проболтается о том, что он видел, или расскажет, какое дал мне прозвище. За остальных я не беспокоился. Такой болтливый был он один, вечно неунывающий маленький дворф. «Возьми меня в слуги!» — сразу предложил он. Я поглядел на него с интересом. Умеет выживать в любой обстановке, не глупый, и ответил. «Я подумаю». Лия успела подготовить место и даже разбила вновь прибывших на группы. Людей сразу отделила в отдельный барак. Дворфов забирала в замок. Для орков пригнала стада лошадей и коров. Чередар обеспечил охрану и порядок. Моего вмешательства не требовалось. Единственное, что меня доставало, это гром фанфар при моем приближении к замку. А когда я первый раз заглянул к себе, то меня встречали нарядные девушки с караваем хлеба и солонкой на нем. Сначала я очень удивился, чего это они. И Шиза мне ядовитым противным голоском напомнила: «Ты сам, дорогой, просил устроить тебе, как барону, такие пышные встречи». Пришлось вспомнить, что я наговорил всем, устраивая разнос, и вынужден был признать, что я перемудрил. Теперь придется какое-то время потерпеть. Будет хуже, если отменю. Подумай, что у меня 7 пятниц на неделе и ветер в голове. Сторой я виделся мельком и передал ей, что находиться она будет в замке до конца каникул. Девушка окинула меня странным взглядом, но, соглашаясь, только молча кивнула головой. На ней было новое нарядное платье. На голове волосы заплетены в косу. Понимая, что мне ей больше нечего сказать, я улыбнулся и убыл из замка. Оставаться ночевать я не стал. Начнутся расспросы, где был, откуда все эти разумные, что дальше будет с эльфаркой и все в таком духе. Я хотел переждать, чтобы новизна впечатлений и неудовлетворенное любопытство моих девушек пошли на убыль. Короче, я сбежал. Нельзя сказать, что судьба снежной принцессы меня не волновала. Девушка попала в круговорот интриг разных влиятельных групп, каждая из которых преследовала только свои интересы. Одним она мешала как символ старых порядков, другим, наоборот, была нужна в качестве... Да, в общем, все равно в каком качестве. Главное, что ее не воспринимали как правительницу. Но пока она в замке, ей ничего не угрожает. А вот потом... Додумывать, что будет потом, я не стал. Всему есть свое время. Когда потом наступит, тогда и буду думать. А лишь граб остался в Инферно. У него там масса каких-то дел. Он показался мне очень странным. Внутренняя сила, которую он пытался безуспешно от меня скрыть, настораживала. Уж очень она контрастировала с его обычным непримечательным видом. Это даже была не просто сила. Это было сродни могуществу. Кроме того, я понял, что в Инферно он находится в своей стихии. Также смею предположить, что и мир Сивиллы будет для него родным. Все это мне показалось действительно необычным до странности. Нет, я его не боялся. Он не вызывал у меня чувства страха или тревоги. Мы просто были, как бы это правильно выразить, каждый сам по себе. Он сам себе на уме, я тоже. Мы не мешали друг другу, но могли сотрудничать и дополнять возможности каждого из нас, таким образом усиливая и увеличивая шанс выжить. Это понял я и понял он. Короче, он остался там, где я его встретил. Ну а меня обостренные чувства гнали дальше к оркам. Орочья степь встретила меня теплом, свежим ветром и горьковатым запахом трав. Безбрежное море разнотравия и серебряного ковыля радовало мой взор. Я любил бескрайние просторы. Здесь ощущал раскрывающееся чувство внутренней свободы, желание вскочить на коня и с гиком нестись в галоп, пока конь не устанет, затем упасть на траву и лежать, и смотреть на голубое небо с медленно плывущими облаками. Наверное, подобные чувства испытывали и орки. Свободолюбивые дети степи, вскормленные молоком и мясом лорхов, никогда не знавшие запретов оседлых жителей, не знавшие других законов, кроме традиций племен. С ними легко и в то же время трудно. В большинстве своем они просты и бесхитростны, непосредственны как дети, могут поверить в чудо, увидев фокус, а могут подняться и сокрушающей волной пройти по континенту, сея смерть и ужас, чтобы просто показать свою удаль и разогнать застоявшуюся кровь. Причем подняться тысячи всадников могут в один момент, а к ним станут примыкать отряды из разных племен, пока те, кто решил отправиться в набег, двигаются по степи. Грозная сила. В лагере свидетелей царил порядок. Разъезды разведчиков выдвинулись на полдня пути от лагеря. Вокруг ставки вождя расположились небольшие верховые группы постов охраны. Я не стал проходить сквозь них, а уйдя вскрыт, сразу прыгнул телепортом в шатер к грызу. В шатре шел военный совет. Собрались 2 дюжины седых орков. Они пили гайрат, ели мясо и сурово молчали. Я пристроился сбоку и решил послушать, о чем будут вести разговор мои эксакалы. Эту традицию орков сперва плотно поесть, а потом обсуждать важные дела я знал. Долго будут обсуждать свои вопросы, рядить, кто будет главным, в гневе вставать и уходить, и снова возвращаться. А в какой-то момент все это им надоест, и они могут оседлать лорхов и отправиться в набег. или просто разойтись по стойбищам. Вот такие интересные орки. Ну, это если собираются вожди. А в этом шатре вождь был один. Грыз объедал здоровенную кость и поглядывал на остальных. Первым закончить трапезу хозяина шатра не позволяли принятые орков правила гостеприимства. Гости могут посчитать, что хозяин жадный, и они уйдут обиженные, опозорив его перед другими орками. Это мне рассказывала Ганга, когда мы возвращались из степи. Грыз глодал кость, высасывая из нее мозг. Я ждал. Старики насытились, вытерли жирные руки о кожаные портки и принялись за гайрат. Я стал задремывать. Женщины убрали миски и понесли их на выход из шатра. Одна споткнулась о мою ногу и чуть не упала. В смятении посерела под взглядом мужа и поспешила уйти. «Теперь будут говорить», — понял я. «Есть новости», — начал Грыз. «Наши разведчики донесли, что трое племен отправили послов к великому хану. Хотят пойти войной на свидетелей Худжгарха. Стало быть, на нас». Грыз высказался и замолчал. Обсуждали орки всегда долго, но говорили кратко. Вот и Грыз произнес пару предложений и замолчал. «Какие племена?» — спросил один из дедов. «Уже известно?» «Да, известно. Текола, Чебар и Чихоя». Все сидящие покивали головами, как будто что-то знали. «Может, еще кто хочет к ним присоединиться?» — спросил другой аксакал. Ни тревоги, ни паники среди них не наблюдалось. «Пока это неизвестно», — отозвался Грыз. «Великий хан в эти дела вмешиваться не станет. Он все отдаст на волю отца». Все снова закивали, соглашаясь с его словами. «С Худжгархом уже говорил?» — спросил первый дед и кинжалом поковырялся в зубах. Они обсуждали начинающийся поход против них, словно сами собирались на рыбалку, и разговор шел о снастях. Леску взял, а удочку, червяков не забыл. Спокойно, даже лениво. «Нет, чтобы вызвать дух омщения, нужно 2 дня возносить молитвы, сами знаете». И сидящие деды опять закивали. «Ну тогда мы пойдем собирать всех на молитву». Молчавший до этого один из старых воинов хлопнул ручищами по бедрам и легко, как юноша, поднялся. За ним поднялись остальные. «Идите», — проводил их Грыз. Вот и весь военный совет, как в филях у Кутузова. Кратко и по существу. А главное, неужели они так уверены, что придет дух мщения и снова поведет их к победе? Я задумался. Что будут увеличивать благодать, это хорошо. Но теперь мне в образе Худжгарха среди них появляться нельзя. А побеждать надо. Видимо, Рок, проиграв битву за души этих орков, принял кардинальное решение свидетелей просто уничтожить. Что может быть проще? Пошли к племенам проповедников, надели их даром показывать простые чудеса и натрави их на других. Да, времени мне на раскачку не дают. Надо срочно готовить своих проповедников и отправлять их читать проповеди племенам. Иначе вся жизнь превратится в междоусобную войну. И надо повидать деда Ганги, поговорить с ним. Я снял невидимость и уселся на место гостей. Грыз спокойно посмотрел на меня, как будто я отсюда и не уходил. «Есть будешь?» — спросил он. Я отрицательно покачал головой. «Есть новости», — ответил я на его манер. «В образе духа мщения я не могу больше присутствовать на поле боя. У меня появился противник гораздо более сильный, чем я. И ваш отец запрещает нам в божественной форме участвовать в битвах». «Это правильно», — согласился Грыз. «Дети степи сами должны решать свои вопросы. Ты и так нам помог. У меня под седлом теперь больше 2000 в 3 лагерях. К нам присоединилось одно из племен, на землях которого мы нашли пристанище. Я думаю, мы справимся сами». «Не справитесь», — не согласился я. «Мой и ваш враг хитер и будет поддерживать племена, выступившие против свидетелей. Я тоже буду с вами, но в человеческом обличии». Я помолчал, давая время Грызу обдумать мои слова. «Хорошо, повелитель», — согласился он. «Меня это радует. У тебя уже есть план?» «Только наметки. Мне нужно знать пути выдвижения племен. Отправляй разведку. Самое лучшее решение – разбить их по частям. Кроме того, нужно подобрать 10 пар стариков, умеющих рассказывать истории. Я сделаю. Вернее, Худжгарх сделает их своими пророками. Наделю силой и отправлю проповедовать среди племен. Грыз внимательно слушал, наклонив голову и что-то в уме прикидывая. «Хорошо, все это я организую. Еще что-то нужно?» «Пока только это. Готовь войско к боям с превосходящими силами. Учить тебя не надо, ты и так знаешь новые принципы ведения войны. Ложное отступление и атака из засады. Я подготовлю амулеты для десятников и сотников. Подготовь группу из самых старых орков, они будут сражаться магией. 3 отряда по 50 воинов хватит. Через седмицу я появлюсь вновь». Орк только кивнул. Ему было все понятно. Задачи поставлены. Осталось их распределить и выполнить. А остальное в руках отца. Ни сомнений, ни страха в душе грыза я не заметил. Только холодная расчетливость и желание действовать. Общая картина мне была ясна. Предстоит война, и в ней нужно победить. Но победить так, чтобы потери моих свидетелей были минимальны. Кроме того, нужно подумать о том, как поступить после победы. Мы находились на землях, еще недавно принадлежащих Сиучам. Теперь их остатки ушли и соединились с остатками племени Муяга. Часть, небольшая, надо признаться, присоединилась к свидетелям. Ближайшие к нам племена Трох, Чихоэш, Крынас, племена не самые крупные, запятнавшие себя связями с лесными эльфарами и демонами. Сейчас они как бы изгои. Кроме того, они участвовали в штурме ставки великого хана. Вот к ним и нужно отправлять пророков в первую очередь. Они обижены, их юноши не примут участия в походе, и на этом нужно будет сыграть. Помочь им восстановить свою гордость и силу, как это сделать, еще предстоит продумать. Сейчас главное разделить племена, решившие идти на войну против моего воинства. Не дать им договориться. Применить принцип «разделяй и властвуй». Сейчас будет самое то. В золотом шатре великого хана собрались трое вождей со своими верховными шаманами. Сам великий хан, его правая рука и верховный шаман орков. Старый шаман сидел, полузакрыв глаза, и как будто дремал, не встревая в разговор и не проявляя интереса к тому, что говорили гости. А разговор шел нервный, на грани непочтительности. Гости не просили, а выдвигали требования, но все же палку не перегибали. От имени всех гостей говорили вождь и шаман племени Чибар, в недалеком прошлом ничем не примечательное племя. «Великий хан избран советом вождей и должен следить за соблюдением традиций нашего народа!» Со скрытым упреком в голосе говорил некрупный по орским меркам, но очень подвижный и, видимо, весьма ловкий Мураза Дуда Анш. Остальные важно кивали головами. Дескать, да, это так. «Но мы видим, что в степи зародилась никому не подконтрольная сила, свидетели Худжгарха. Они уничтожают наших братьев, сгоняют племена с их земель, к ним стекается всякий сброд, отринувший свои рода. А великий хан молчит. Почему?» Он уставился на верховного правителя злыми глазками. Хан спокойно выдержал взгляд. Неспешно отпил гайрат из чашки, аккуратно поставил ее на маленький изысканно сделанный приставной столик, также неспешно вытер губы расшитым полотенцем. «Не пойму я, Дуда!» Неспешно выговаривая слова, как будто он обдумывал каждое слово, ответил хан. «О чем ты говоришь?» Владыка степи был искушенным правителем и не собирался подстраиваться под гостей. Но он был осторожен. Ему донесли, что шаманы этого племени вдруг стали очень сильны, они показывали чудеса, которые никто повторить не мог. Не могли противостоять их магической новообретенной силе, а сами шаманы утверждали, что это дар отца всех орков. В степи происходили события, неподвластные его уму, и он в первую очередь старался разобраться в их подоплеке. Кроме того, он знал, когда надо показать свою гордость, а когда смиряться под обстоятельствами. Свидетели ему не угрожали, ни ему, ни его положению среди орков. А вот новая сила, появившаяся в степи, вызывало у него обоснованные опасения. Дудаанш рвался в великие ханы, и, имея такую поддержку, как его шаман, мог добиться своего. «Как это о чем?» — недовольно ответил вождь. «О том, что в степи появились самозванцы, говорившие от имени отца. Они поверили в ложного бога и призывают других отвернуться от нашего отца. От его имени они убивают наших братьев, сгоняют с земель племена. Вот о чем я говорю». «Уважаемый Мураза, ты не хуже моего знаешь, что здесь многие видели духа мщения. Он сражался на этом холме против восставших племен и наказал их. Он показал свою силу, и мы ее видели. Если бы не было на то воли отца, мы не смогли бы победить. Разве не так?» «Нет, не так», — вступил в разговор шаман. «Это все ложные чудеса чужого бога, который хочет занять место отца». Глаза шамана горели яростным фанатичным огнем. «Этот пойдет на что угодно», — подумал хан. «Не буду спорить». Все так же невозмутимо продолжил хан. «Мы много сейчас не понимаем, но отца никому заменить не удастся. В этом я уверен. А Худжгарх не претендует на место нашего отца. Свидетели говорят, что он его посланник. И в это многие верят. Они верят, что через него отец говорит со своими детьми». «Отцу не нужны посредники. Он сам говорит с орками», — презрительно скривившись, сказал, словно выплюнул шаман. «Он наделяет тех, кто ему верен, своей силой». Худой, как иссохшая ветвь, шаман гордо распрямился. «Ну да, ну да», — охотно согласился хан. «Это мы знаем. Наслышаны, как некоторые шаманы, утверждающие, что говорят от имени отца, пришли в лагерь свидетелей и не смогли разжечь костер без магии. Затем напали на вождя свидетелей Худжгарха, который их посрамил. На месте гибели клятва преступников теперь стоит камень завета. Поэтому ты, шаман, мне здесь про силу не говори». Хан развернул плечи, показывая всем, кто хозяин степи, и с усмешкой произнес: «Если считаешь себя способным переселить грыза, иди и померяйся с ним силой». Шаманы от сдерживаемой злобы зашипели. Хан ударил самое больное место. Служители, которых они отправили в лагерь к свидетелям, позорно погибли, и об этом уже знает почти вся степь. «Мы сделаем по-другому, великий хан», — вновь вступил в разговор вождь Мураза Дудаанш. «Как завещали нам предки, мы сразимся с ними в честном бою и посмотрим, кому отец отдаст победу». Великий хан помолчал, обдумывая слова Муразы. «Ты хочешь затеять братоубийство, Мураза?» — после недолгого молчания спросил он. «Нет», — резко ответил тот. «Это очищение от скверны». Он высокомерно посмотрел на владыку степи. «Если великий хан не делает то, что должен, это сделаем мы». «Дуда, ты будешь учить меня, что я должен делать?» Хан показал могучие клыки. Он знал, что здесь ставки ему ничего не угрожает. Какими бы сильными шаманы ни казались, нападать на избранника народа они не посмеют. Но и сносить откровенное оскорбление он не стал. «Не зарывайся, Мураза, а то проверить, за кем стоит отец, могут и все племена степи. Хочешь, чтобы я поднял их священный поход?» Мураза напрягся и поглядел на шамана. Тот еле заметно отрицательно покачал головой. «Нет, великий хан», — Дуда, сидя, поклонился. «Мы лишь хотели услышать твое слово и сообщить о наших планах», — смиренно ответил он. «Я тебя услышал, Мураза Дудаанш», — отозвался хан. «Приходи через два круга, я сообщу свое слово». Он прикрыл глаза, давая понять, что аудиенция окончена. После ухода гостей оживился верховный шаман. Его взгляд стал острым, как отточенный кинжал, а нарочитая показная немощь исчезла, как только затихли шаги ушедших. «Что скажете?» — обратился хан к соратникам. Правая рука скривился. «Что тут говорить? Пусть идут и воюют с войством стариков. Глядишь, дурней в степи поубавится. Мне тоже не особенно нравятся отряды, ушедшие из родов. Что от них ждать? Кто мне скажет?» Он замолчал. Шаман на слова Быркарама только хмыкнул. «Ты считаешь, что Дуда, победив свидетелей, умерит свои аппетиты? Не надейся! Он тут же соберет совет вождей и постарается стать верховным ханом. За ним будет сила и образ орка, с которым говорит отец. От этого отмахнуться не удастся». «Мы ему не позволим», — огрызнулся Быркарам. «А что ты противопоставишь его растущему влиянию? Уже сейчас за ним пойдут несколько племен, а после победы и подавно», — ответил скрипучим голосом верховный шаман. «Свидетели многим уразам мешают, как соринка в глазу. Они умаляют их власть. Понимаешь?» Он помолчал, сделал глоток Гайрада. «Духи предков», — продолжил он, — «говорят, что Худжгарх обрел город на горе». Оба недоуменно посмотрели на старика. «И что это значит?» — осторожно спросил Быркарам. «Это значит, что Худжгарха в войне с Роком поддержал отец. Это значит, что мы должны неявно помогать его свидетелям». «Что ты предлагаешь?» — спросил хан. Такой поворот событий его явно удивил. Это простые орки не знали, кто их творец. Но они, облеченные тайными знаниями, хорошо понимали, что Рок — это хранитель мира, а не отец. Раз творец возвысил Худжгарха, значит, Рок ему в чем-то не угодил. Ну и сам Рок не хотел отдавать власть, которую имел на протяжении тысячелетий. И становиться на его пути было бы большой глупостью. «Надо связаться с Грызом», — ответил старый шаман. «Передать ему сведения по количеству войск племен, какой дорогой они пойдут, тайно собрать тех, кто захочет повоевать и усилить войско Худжгарха. Сейчас много стариков застоялось. Выявлять тех, кто в ставке поддерживает этих троих». Он кивнул головой в сторону выхода из шатра. «И по-тихому убирать». Хан молча слушал, шаман замолчал. Все ждали решения верховного вождя орков. Как всегда, хан стал выражать свои мысли вслух. «Худжгарх явно показал нам, что он на моей стороне. Значит, и отец тоже. Грыз не метит в муразы. Он походный вождь и слушает повеление духа мщения. Ему нет дела до интриг вождей, но он меч, карающий отступников, и уже много раз доказал это. Ссориться с ним или с Роком нам не с руки. У богов свои сражения. Ты, Быр, снабдишь Грыза всей необходимой информацией. Но воинов посылать мы не будем. Опасно это». Он вновь прикрыл глаза. Совет был окончен. Шаман и правая рука поднялись и вышли. На подходе к своему шатру верховный шаман насторожился. Вроде все было тихо. У шатра дежурили ученики. Но чувство чужого присутствия его не покидало. Он подготовил духов для атаки и осторожно вошел в шатер. Огляделся и в сердцах сплюнул. «Опять ты!» — недовольно пробурчал он и развеял заклятие. «Чего на этот раз приперся?» «Дедушка, мы же родственники!» — воскликнул нежданный гость. «Вот, пришел проведать вас и передать привет от внучки. А вы как-то не рады». «А чему мне радоваться, Хуман? Когда ты появляешься, то все вокруг идет кувырком». Он с опаской посмотрел на змейку, лежащую на руке Нехейца. Та только что сожрала жабу и теперь сонно ее переваривала. «Говори, что тебе надо, пройдоха, и убирайся!» Грубо, но без злости проворчал шаман и уселся подальше от опасной змеи. «Я вот все не пойму, почему она тебя не кусает?» — спросил он. — «Так мы с ней одной крови, дедушка, вот и не кусает. Чувствует моя красавица». Гость погладил змею и убрал сумку. «И вообще, я желанный гость у великого хана. «У меня камлет есть. Вот». Он достал и показал золотую пластину. «А вы ко мне как к чужому. Убирайся». Старик не ответил, лишь скривился. «Ганга стала моей невестой и может стать графиней», — продолжал гость. «Она стала еще краше и умнее. Но это понятно. С кем поведешься, от того и наберешься». На эти слова шаман приподнял бровь, но промолчал. «Ну это так, в частности, я по делу». Теперь шаман немного оживился. «Меня послал Грыз», — произнес гость. «Он хочет получить информацию о племенах, замышляющих худое против свидетелей». «А ты здесь при чем?» Старик был явно удивлен и не мог скрыть этого под обычной маской невозмутимости. «Я долг отдаю. Меня свидетели спасли, вот и отрабатываю», — простодушно ответил гость. Старик не выдержал. «Странно, что тебе доверили передать это сообщение». «Почему странно?» — в свою очередь удивился гость. «Я для них свой и тоже верю Худжгарха. Я видел его в бою. Забыли, что ли, дедушка?» «Я тебе не дедушка, разрушитель», — огрызнулся старик. «Моя внучка тебе еще не жена». «Так это только дело времени», — отмахнулся гость. «Она сейчас проходит курсы молодых жен. Как экзамен сдаст, так свадьбу и сыграем. Обещаю, что будем праздновать здесь», — широко улыбнулся Хуман. «Потом детки пойдут вам в радость. Не всю же жизнь вы будете хана дурить. Сменится владыка в степи, и вас выгонят. Тут я вас и заберу к себе. Будете в почете и уважении внучков нянчить. Так что цените». Старик от таких слов на мгновение потерял самообладание. «Ну ты наглец, Хуман! Это почему ты решил, что я хана дурю? И почему ты считаешь, что великим ханом станет кто-то другой?» «А зачем вы хану гадости про меня говорите?» — в ответ спросил человек. «Он может принять неверное решение, и на его место выберут другого муразу. Кроме того, дедушка», — продолжал набиваться в родню человек, — «не советую идти против духа мщения. Вы тоже можете поверить в Худжгарха. Получите от него силу и власть. Я видел Грыза в деле. Впечатляет». «Повременю», — старик остался непреклонен. «Еще есть что сказать?» «Есть», — не смутившись отказу, ответил гость. «Тут такое дело вырисовывается. Дошли до меня верные сведения, что когда молодые волчата нападут на лес и завязнут там, лигерийцы попытаются захватить Вангор. Они готовят большую армию, и на судах ее будут переправлять границы с Вангором, якобы для защиты от вас, орков. На самом деле они их пропустят и встретят по выходу из леса, а перед этим постараются захватить половину королевства». «Я вот что подумал. Мне самому предложить великому хану воспользоваться моментом и напасть на империю, оставшуюся без войск? Или расскажете ему это вы, дедушка?» Старый шаман замер. То, что рассказывал ему молодой Хуман, было настолько важно, что старый шаман потерял всякую сдержанность. И еще бы, орков было два самых важных занятия в жизни – сражаться и грабить. А тут появляется такой шанс пограбить беззащитные провинции богатой империи. Если великий хан объявит об этом муразам, то его авторитет вознесется до небес. «Ай да, Хуман, вот так подарок привез!» — быстро прокрутил в мозгах старик. Но он все еще не мог до конца поверить его словам. «Откуда знаешь?» Старик впился глазами в человека. «Мне сказал Грыз, а ему Худжгарх». Человек сидел и широко улыбался. Но когда шаман посмотрел ему в глаза, то по спине побежали мурашки. «Он очень опасен, хотя притворяется простачком». Это духи предков нашептали в уши и покинули шамана. Старик на мгновение ощутил возникшую пустоту и растерялся. «Неужели духи его боятся?» — с тревогой подумал он. «И куда заведет путь, по которому этот юноша предлагает пойти оркам?» Он не выдержал и прикрыл глаза. Неожиданно перед его мысленным взором завертелись картинки, сменяя одну за другой. Горящая степь, дымы пожарищ на местах стойбищ, горы трупов лорхов вперемешку с орками и стаей падальщиков. Видения степи сменились морем, и по нему плыли сотни кораблей. А на носу каждого корабля стоял мертвец в мантии. Шаман вздрогнул и открыл глаза. «Неужели это все из-за него?» Не мог поверить старик. Он с кряхтением поднялся и подошел к сундуку. Открыл его и долго что-то там искал. Наконец удовлетворенно невнятно буркнул и вытащил золотой медальон на золотой цепочке. Протянул гостю. «Вот, передай внучке, это медальон ее матери». Человек бережно взял украшение. «Хорошо, деда, я передам его Ганге. Думаю, она будет рада. На словах что передать?» Он посмотрел, ожидая ответ на старика. Шаман, не отвечая, покачал отрицательно головой. Он был в смятении и пытался справиться с накатившим на него страхом. «Хуман идет впереди Хужгарха», — пришло к нему понимание. «Вот в чем дело. Он посланник самой госпожи смерти». Шаман справился с волнением. «Ступай, Тохрангор, мне нужно подумать. Твои слова я передам великому хану». Человек поднялся с подушки. «Тогда желаю здравствовать, дедушка. Я пошел». Он раздвинул шкуры лорха, закрывающие вход, и вышел. Только когда жених внучки покинул шатер, верховный шаман вспомнил, он так и не спросил, как тут оказался в его шатре. «Рыгрым!» — позвал он старшего ученика. Когда тот заглянул в шатер, спросил. «Как Хуман оказался в моем шатре?» Ученик удивленно захлопал глазами, оглядел шатер и вежливо спросил. «Какой Хуман, учитель?» «Тот, что вышел сейчас из шатра». «Учитель, никто из шатра не выходил». Старик видел, что ученик не врал и был сильно обескуражен. «Ладно, ступай», — махнул он рукой. «Неужели Хуман привиделся ему?» Он незаметно задремал и видел сон. Старый шаман подошел к сундуку и заглянул в него. «Нет, не привиделось. Медальона не было». Оркское племя Шкаринас откочевало на север. Этой весной вся степь пришла в движение. Отряды свидетелей Ходжгарха разбили два больших племени, и соседи прибирали к рукам их угодья. Досталось и Шкаринас. Их теснили со всех сторон. Скот угоняли, мелкие кочевья вырезали полностью. В таких условиях Муразас Ирышсаган принял решение покинуть свои исконные места и уйти далеко на север, занять часть пастбищ Сивучи и уже там дать отпор любому налетчику. Их соседями стало небольшое племя, принявшее покровительство Хужгарха. Вело оно себя мирно и на земли Шкаринас не претендовало. Жизнь была начала налаживаться, как прибыли посланники отца. Шаманы племени Чихоя стали проповедовать и показывать силу. Сырыш-саган терпел их высокомерие и не мог запретить им хождение по стойбищам. Молодые орки хотели вернуть славу племени и снять с себя позор отвержения. Они ходили за миссионерами, разинув рты, а старики и бывалые воины, видевшие Худжгарха в деле, держали нейтралитет. Племя стало разделяться, и это грозило еще большей бедой, чем немилость великого хана. Затем проповедники ушли. И, как рассказывали очевидцы, погибли в поединке с одним орком-вождем свидетелей. Тот победил их одним лишь словом. А на месте гибели, как теперь считали лжепророков, появился камень с пылающей надписью. Сам Сырыш-саган этого не видел. Но ученики его верховного шамана ходили и видели этот камень. Мураза был не глуп и понимал, что в степи схлестнулись какие-то силы, и они ищут своих сторонников. Но вот чью сторону принять? Мураза не мог решить. Раздвинув шкуры, в шатер вошел верховный шаман. «Как ночевал Сарыш?» — спросил он и, не спрашивая разрешения, уселся на подушки. Поглядел на жен Муразы, и те мгновенно покинули шатер. «Нормально спал. А ты?» «Я плохо. Пришли ночью проповедники Хужгарха. Два седых мерка со стертыми клыками и сладким языком. Сидят у общинного костра и смущают народ». «Возьми да прогони», — равнодушно ответил вождь. «В чем дело?» «А дело в том, что не смог их прогнать. Только хотел отдать приказ прогнать старых пердунов. Как у меня отнялся язык, представляешь?» «Ну тогда пусть болтают», — ответил Мураза. Может, и эти поговорят и уйдут. Не уйдут, вождь. Утром пришли шаманы племени Чебар. Между ними будет состязание. Смотреть пойдем. А как же? Оживился Мураза. Когда начнут? Да прямо сейчас и начнут. Вождь вскочил. Пошли, Фарыш. Нам все равно надо будет выбирать, на чью сторону встать. Так станем на сторону сильного. Мы однажды уже выбрали не ту сторону, проворчал шаман. И ошиблись. Бывает, спокойно ответил Мураза. Он первым покинул шатер и направился к общинному костру. Там столпились несколько десятков орков и их жен. Детишки носились вокруг, желая пролезть поближе к четверым оркам, сидящим у костра. Но их то и дело отгоняли шлепками по голове. Два старых орка не обращали внимания на шаманов, что стояли недалеко по другую сторону костра. Один из стариков, широкий в кости, с лицом изрезанным шрамами, говорил с собравшимися. «Дух мщения, братья, страшен только тем, кто нарушает заповеди отца. К тем, кто живет по закону чести, он милостив. К тем, кто упорствует, укоренившись во зле, Худжгарх станет врагом, и горе им. К тем, кто раскается, он простерет свою руку милости. Есть ли среди вас больные, которых ваши шаманы не могут исцелить? Те, кто хочет проверить силу и милость посланника отца?» Среди собравшихся началось волнение. Орки переговаривались, обсуждая слова старика. Его боевые шрамы внушали уважение. Нагрубить ему или посмеяться над словами ветерана орки не смели. Не позволяли традиции. Оттого и странно было, что проповедовал им не ученый шаман, а простой воин-ветеран. «Ты лжешь, старик!» — ответил ему пришлый шаман. Невысокий, молодой, но уже заплывший жиром. Его напарник, наоборот, худой и сгорбленный, со злым колючим взглядом, не вмешивался в разговор. Он рассматривал собравшихся. Старик даже не удостоил шамана взгляда. «Если есть больные, и они хотят, чтобы Худжгарх их исцелил, подходите сюда!» — повторил он. Несколько ризок, ничего не происходило. Затем, расталкивая толпу, к станку пробилась женщина. Она держала на руках мальчика, худого и болезненного на вид. «Вот, это мой сын. Прошлым летом лорх переломал ему ноги. Наши шаманы пытались его лечить, но, видимо, кости срослись неправильно, и он не может ходить. Шаман вновь их переломал, но теперь его ноги гниют». Она откинула тряпку, которая укрывала ноги маленького орка, и показала гниющие раны. Старик кивнул. «Может, уважаемые гости племени, говорящие от имени отца, смогут исцелить мальчика?» — спросил он, обращаясь к соперникам. Двое шаманов посмотрели на ноги мальчика. «Мы не будем этого делать», — ответил толстяк. «Если его ноги нездоровы, значит, так пожелал отец». Он оглядел тех, кто толпился рядом, и продолжил. «Братья, отец всегда справедлив. Большой грех усомниться в этом. Если ноги этого мальца не излечиваются, значит, отец хочет, чтобы он не жил. Только сильные орки могут давать потомство. Это вы знаете и без меня». Многие согласно закивали головами. Шаман с видом победителя посмотрел на старого орка. «Легко рассуждать от имени отца. Трудно что-то от его имени сделать. Женщина!» — обратился он к матери. «Скажи, веришь ли, что Худжгарх может помочь твоему сыну?» Арчанка, которая носила на себе позор больного ребенка, увидела единственную для себя надежду вернуть расположение мужа и здоровье первенцу. «Верю!» — истово ответила она. Старик посмотрел на небо и произнес. «Отец! Я прошу тебя во имя Худжгарха исцели немощь твоего сына!» И в ту же секунду ноги мальчика стали меняться на глазах. Они выравнивались, раны стали затягиваться. Все от удивления открыли рты. Через ритку старик подошел к мальчику. «Вставай, отмеченный отцом! Иди к матери!» Мальчик изумленно потрогал ноги руками и осторожно поднялся. На глазах у всех потопал ногами и, радостно завизжав, бросился к арчанке.

«Говори, шаман, что хотел сказать!» Шаман отер губы, вытерев набежавшие слюни. «Богохульник!» — прорычал он. «Ты погибнешь от мести отца нашего!» «Он может быть и ваш отец!» — ответил ему молчавший до этого второй старый орк. «Но точно не отец орков!» «Что ты можешь знать о отце, отступник?» — заревел толстяк. Он поднял посох к небу и затряс им. «Он покарает тебя за богохульство! Я вызываю тебя на поединок, лжец!» Старый орк нисколько не смутился. Снял куртку и остался в одних штанах. На поясе орка висел кинжал. «Да победит сильнейший!» — произнес он. «Я все это время наблюдал за событиями, находясь под скрытом. Еще когда набирал своих пророков, отбирал самых старых и харизматичных. Долго думал, чем их одарить. Наделить силой низводить огонь с неба, по моему мнению, было глупо. Для этого достаточно иметь свиток огненного дождя. Эффект будет значительно сильнее. Поэтому, все хорошо обдумав, что для меня было редкостью, я посовещался с Шизой. Мой замысел был прост и строился от обратного. Если Рог дал своим шаманам силу для сражений, я решил идти мирным путем. В этом случае я получал возможность не тратить напрасно ману на борьбу с заведомо сильнейшим противником. Мои посланники должны были исцелять. А для сражений с идеологическими противниками дал силу слова, затворять их уста. Шиза надолго задумалась. Я уже задремал, ожидая ее реакции, как она меня огорошила. «Виктор, ты непризнанный гений махинаций. Я подумал над твоим предложением и выработала механизм применения этого дара. Мы соединим град на горе и твоих посланников нитью благодати. Но я тут вспомнила, как можно с ней работать, и создала ключ-перемычку. Правда здорово?» «И еще как здорово!» — поддержал ее я. «Теперь бы разобраться, что это еще такое, ключ-перемычка». «Все просто. К слову, силы я прикрепила небольшую конструкцию. Как только твои пророки запретят шаманам рока говорить, включится откачка благодати. Сразу хочу предварить твои вопросы. Рок это не заметит. Убыль благодати будет маленькой. Но тут ты должен знать, что противник может слово и не использовать. Как в прошлый раз. Щелчок пальцами и появится вызванное существо». «Спасибо, крошка. Я подумаю над этим. Только я не понял еще один момент. При чем здесь мастер махинаций?» «А при том, что ты мыслишь как землянин нестандартно. То, что предлагаешь ты, это чистой воды авантюра. Но она может и должна сработать. Вот почему». Задумчиво ответил я. «Понимаю, мыслю нестандартно, но почему махинации?» «Да потому, что Рок уже поставил защиту от кражи благодати. Как только начнется откачка энергии, он ее тут же перережет и явится, чтобы наказать воришку. А тут будет работать механизм прерывистой откачки. Вроде как применение силы Рока для заклятий. Я уверена, что он ничего не заподозрит». Вот таким образом мы снабдили моих посланцев силой и наставлениями. Старый орк неспешно подошел к шаману и уставился ему прямо в лицо. Шаман не отступил и захотел что-то произнести, но орк тихо приказал. «Молчи!» Шаман дернулся, закекал, а проповедник Хужгарха, не мудрствуя лукаво, вытащил кинжал и очень быстро перерезал ему горло. Второй шаман, открыв рот, смотрел на это, не в силах пошевелиться. Потом что-то его толкнуло, и он хотел помочь собрату. Но орк опять приказал. «Молчи!» и также сноровисто перерезал горло второму. Я видел, что они хотели, но не могли применить слово и умирали на наших глазах. Сначала рухнул первый, за ним худой. Старый орк, залитый чужой кровью, облизал свой кинжал, вытер его об одежду убитых и вставил в ножны. «Каждый отец», — произнес он в полной тишине, — «знает своих сыновей, тем более отец орков. Признайте Хужгарха его посланником и живите», — негромко произнес он, но стояла такая тишина, что его услышали и в дальних рядах. «Я признаю Худжгарха посланником», — прозвучал женский голос. Это сказала мать Калеки. «Я признаю тоже», — произнес орк, стоявший рядом с ней. «Я признаю! Я признаю! Я признаю!» — понеслось по площади. «Признаю!» — вперед вышел Мураза. «Я признаю Худжгарха посланником отца», — повторно произнес Сырыш Саган. Старый орк весь в крови смотрел на орка в племени Шкаринас. Затем воздел руки и закричал. «Аллая Худжгарху!» И весь народ, собравшийся на площади, завопил. «Аллая! Аллая!» Я стоял удивленно, взирая на происшедшее. Уж очень быстро все произошло. И вдруг через меня хлынул огромный поток благодати. Он бил мощным потоком, делая меня пьяным. Я шатался, пытаясь руками нащупать опору. Затем вихрь подхватил меня и закружил, и почти беспамятного выбросил на мою гору. Сознание прояснилось. Стройка шла своим чередом. Магистр руководил, духи работали. Только как-то очень быстро. Я подошел к краю стены и заглянул вниз. «Вот он, Худжгарх, братья! Он услышал нас и явил себя!» Донесся до меня крик старика, и я увидел, что все шкаринназы благоговейно смотрят вверх и еще громче орут свое «Аллая!». Не зная зачем, я помахал им рукой и спрятался. «Все», — решил я, — «представлений на сегодня хватит. Пора возвращаться в Азанар и дать задание моим бездарям делать 1000 амулетов. Мне еще предстояла битва с воинством Рока». Настроение как-то стало лучше, грело солнышко, белые облака клубились под ногами, город строился, я глубоко вдохнул свежий чистый воздух. «Благодать!» — промелькнула у меня в голове, и в это время гора вздрогнула. Конец 6 книги.